Глава 12. На запах. Учебные корпуса в это время пустовали. Правда, из защищенного ангара доносились какие-то приглушенные звуки. Еще до того, как толкнула дверь, я знала, кого встречу внутри. Анг тренировался, отрабатывая на иллюзорных противниках удары. В одиночестве он стянул майку, оставшись только в свободных спортивных брюках. По мускулистой груди катились капельки пота. Мышцы бугрились и перекатывались под шоколадной кожей, когда Анг проводил боевые приемы, подкрепляя их заклинаниями. И я невольно залюбовалась его хищной грацией и ловкостью, скрытой в мощном натренированном теле. Взгляд зацепился за его грудь, на которой что-то блестело. Украшение? Но присмотреться я не успела. Один магический разряд полетел прямиком в меня и врезался в щит. Не мой, до моего не долетел. В щит, поставленный Анхом. Ого, а он намного опережает нашу программу. «Что ты здесь делаешь?» — подозрительно спросил парень, развеивая боевые иллюзии. «То же, что и ты. Пришла потренироваться. Ведь мне нужно будет тебя победить», — не растерялась я. Он скептически изогнул бровь, но на указанную мной позицию вышел, не забыв прихватить со скамейки майку и натянуть ее, к моему огромному сожалению. «Нападай, воительница», — хмыкнул парень, предоставив мне право первого удара. Второй раз ему повторять не пришлось. На самом деле каждый маг должен уметь сражаться. Абсолютно любой из нас может быть призван на службу в случае военных действий и чрезвычайных ситуаций. Обычно, конечно, учитывают специализацию. Тех же артефакторов или алхимиков стараются в бой не бросать, разве что положение станет совсем критическим. История знала примеры, когда сражались и целители, а их берегут до последнего, позволяя исполнять свое истинное предназначение. Хорошо, что времена подобных разрушительных войн остались позади, но в память о них боевую подготовку преподавали даже в магическом пансионе для одаренных девочек. К ужасному недовольству Лиены, старательно от тех занятий отлынивавшей. Зато сейчас я знала, как правильно бить, чтобы не повредить свое же запястье, как переносить вес и уворачиваться от ударов. Правда, последних пока не было. Анг без особого труда даже не уворачивался, а блокировал все мои выпады. А стоило замахнуться на него ногой, как он тут же поймал меня за щиколотку и слегка потянул вверх. Разумеется, никуда перенести вес я не успела и просто шлепнулась на маты. Не больно, но... «Не ударилась?» — участливо поинтересовался Анг. В его темных глазах отчетливо играли смешинки, но он старательно сдерживался. Так что я быстро вскочила на ноги, снова принимая боевую стойку. Надо отдать парню должное. Он отзеркалил мою позу, хотя при текущем раскладе сил мог сложить руки на груди и просто стоять. Было кристально ясно, что никакого существенного урона я ему нанести не сумею. И все-таки после следующих моих ударов Анг не сумел сдержать улыбку. Он даже не напрягался, отбиваясь. А очередной удар ловко перехватил, резко развернул меня и прижал к себе, обхватив поперек туловища. Я замерла, обескураженная таким во всех смыслах неожиданным поворотом, но не прошло и пары секунд, как парень отпустил меня и сам отступил на шаг. «Наверное, прежде чем сражаться с тобой, мне стоило взять несколько уроков подлых приемов у Алекса», пошутила я, чтобы как-то скрыть появившуюся неловкость. Хотя ничего вроде не произошло. Обычный захват удержания в бою. Он использовал собственное физическое усиление. «Думаю, мы пройдем его уже на ближайшем занятии», — пожал плечами Анг. «Покажешь?» — попросила я. «Ты ведь наверняка умеешь его делать. А мне очень нужны козыри против тебя». «Боюсь, для козырей против меня тебе нужно что-то посущественнее». Анг явно развлекался, и поэтому даже обидно не было. «Так давай, я открыта новым знаниям». Анг несколько секунд размышлял, изучая меня оценивающим взглядом, но потом медленно кивнул. «Тогда с броней», — предупредил он и первым накинул на себя защитное заклинание. Я тоже почти сразу накастовала броню, обтекшую меня тонкой, но крепкой пленкой. Анг проконтролировал, чтобы в моей защите не осталось брешей, и только после этого начал показывать. Заклинание усиления лучше сразу кастовать с заклинанием ускорения. Даже сильный удар можно отбить или перехватить. Но если он будет еще и быстрым, уже намного сложнее. Смотри. Посмотреть я ничего не успела. Мир опять крутанулся, и я очутилась на матах. А Анг же нависал сверху, аккуратно поддерживая меня, чтобы не ударилась. «Ничего не поняла», — призналась я. «Это демонстрация, сейчас поймешь. Там несложные схемы», — пообещал парень, пружинисто поднимаясь и протягивая мне руку. В воздухе перед нами проявились две схемы. Действительно ничего сложного. Бытовые заклинания и те позаковыристее будут. Пока что заклинания по боевке выглядели наиболее простыми из всех направлений, включая уже изученную первую ступень. Эту мысль я и озвучила. «Потому что это ближний бой. Здесь нет времени на сложности», — пояснил Анг. «Поверь, дальние площадные заклинания очень непростые». «Верю», — я кивнула, запоминая схемы. А потом без предупреждения развернулась и ударила. Но и так Анг умудрился не просто уйти от удара, но и перехватить мою руку. «Как?» — поразилась я. «Или ты тоже используешь ускорение?» «Не совсем». От ответов он уходил не хуже, чем от ударов. «Но задумка мне понравилась. Продолжай в том же духе». И отпустил, делая шаг назад. Удивительно, но он вечно от меня отступал, что на занятиях, что сейчас. Ускорение было действительно простым заклинанием и распространялось не только на части тела, но и на человека в целом. Поэтому теперь я перемещалась в два раза быстрее. И все равно не могла как-то подловить или ударить Анха. Да что ж такое? Было бы не так обидно, используя и он это заклинание. Но Анх уходил или отбивался безо всякой магии, на собственной скорости и рефлексах. Но так ему хотя бы стало интересно. А я тем более поймала кураж, почувствовав себя быстрой и сильной. «Ну же, нападай и ты!» — подначивала я парня, нанося короткую серию ударов и отпрыгивая назад. Удивительно, но стоило перенять его тактику с отступлением, как глаза Анха по-настоящему загорелись. Я не успела толком рассмотреть, уж слишком быстро мы передвигались, но золотые искорки мне точно не привиделись. Анх ставил целью не ударить меня, нет, просто поймать, при этом нечаянно не сделав больно. Вдвойне сложная задача, на которую у него ушла целая минута. И только оказавшись в углу зала, я поняла, что меня планомерно загоняли, а не догоняли. «Да ты прирожденный игрок в Макстрайк!» — выпалила я, стараясь выровнять дыхание. Анг тоже неожиданно глубоко и тяжело дышал. Он подался вперед и втянул воздух рядом с моей головой, прикрывая глаза. Я же медленно опускала взгляд с его лица на шею со вздувшимися венами, на белую майку, резко контрастирующую с его темной кожей, и облегающую красивый мускулистый торс. На его груди в районе сердца сквозь ткань проступал золотой рисунок. Или это то самое украшение? Я невольно протянула руку, чтобы коснуться и проверить. Заметив мой жест, Анг отшатнулся и тряхнул головой, сбрасывая наваждение. Колокольчики в его прическе звякнули, будто объявляя о завершении нашей тренировки. «И точно». Медленно выдохнув, парень сделал еще пару шагов назад, будто боялся меня и увеличивал расстояние между нами. «Так кто победил?» — поинтересовалась я, чтобы немного замедлить его бегство. «Думаю, ничья», — отозвался Анг, останавливаясь и улыбаясь. «У тебя неплохо получается. Ты отлично схватываешь боевые заклинания». «Предлагаешь пойти на боевку?» — я не скрывала иронии. «Предлагаю заниматься почаще», — неожиданно выдал он и замер в ожидании ответа. «С тобой?» — я все еще не верила, что Анг сам это предлагает. «Можешь, конечно, попросить Алекса». «Нет уж, только занятий с Алексом мне не хватало. Ведь сумела же выкинуть его из головы, а все равно напомнил». «Тогда на неделе еще позанимаемся. Тебе ведь надо как-то меня победить», — напомнил и об этом Анг. «В среду», — предложила я, — «после ужина». Он кивнул, и мы вместе вышли из тренировочного зала, не сговариваясь, сразу направившись к выходу. Раздевалки и душевые в выходной были закрыты, да и я все равно не взяла с собой ни сменного комплекта одежды, ни банных принадлежностей. Кто же знал, что тренировка окажется такой насыщенной? Как ни странно, на этом сюрпризы не закончились. Анг стоял в дверях, пока я пыталась хоть немного привести себя в порядок после, у зеркала в коридоре. И это показалось настолько странным, что я не удержалась от вопроса. «А почему ты не уходишь?» «Жду тебя», — он удивленно вскинул брови. Следующий вопрос «Зачем?», крутящийся на языке, я успела придержать. К тому же Анг все прояснил сам. «Выпей, это общеукрепляющая настойка». Парень протянул небольшую фляжку. Я не подумал о последствиях, поэтому не предупредил. После активного использования усиления и ускорения все мышцы с непривычки будут сильно болеть. А тебе еще меня на завтрашней боевке побеждать? Последнее он добавил с улыбкой. «Да-да, ты прав, мне нужно быть в форме», подтвердила я, беря фляжку и делая глоток, и сразу зажимая ладонью рот. «Ох, ты ж горечь-то какая! Что за алхимик-садист это готовил и даже не подсластил?» «Вообще-то я», — признался Анг. «Ты?» — я пораженно уставилась на одногруппника. «Классно сражаешься на боевке, собираешься на сложнейшую демонологию и зелья варишь. Какие еще у тебя есть таланты?» «Да брось, восстанавливающая настойка — это самые азы именно зельеварения, а не алхимии», — отмахнулся он. «Как видишь, я даже не в состоянии сделать ее вкуснее». «А с боевкой? Там ты точно продвинулся дальше обычного». «Не так далеко, как хотелось бы». «Демонология!» — я потрясла фляжкой. «Ее пока даже не начинал изучать», — усмехнулся Анг. «Но придется. Ты пей, пей, одного глотка мало. Минимум 3, а лучше 5 для полного восстановления». Я через силу сделала 3 глотка. На большее меня не хватило. И так глаза едва не вылезли. А горький привкус, чувствую, останется со мной надолго. «В следующий раз сделай повкуснее», — попросила его, возвращая фляжку. «Если что, спроси у Лиены, моей подруги. Она кучу способов знает, как улучшить вкус, не изменив свойства». «Хорошо, я постараюсь», — серьезно кивнул Анг. «И, видимо, постарается сделать сам, а не узнать у Лии». «Анг, почему ты не хочешь попытаться подружиться с группой?» — прямо спросила я. «Потому что ничего хорошего из этого не получится», — категорично отозвался он. «Ты даже не пытался?» «Пытался. Не сейчас, но раньше. Поверь, в большинстве своем все люди одинаковы». «Неправда». Моему возмущению не было предела. «То, что тебе в детстве попалось несколько плохих, еще ничего не значит». «Предположим, не только в детстве, но и дальше тоже», — не согласился Анг. «И пока что ко мне действительно хорошо отнеслась только ты, причем дважды». Я пораженно вскинула на него взгляд. «Он все-таки помнит? Узнал меня спустя 11 лет?» Анг стоял, глядя на меня сверху вниз, и улыбался. «До сегодняшнего дня я надеялся, что вас таких хороших две, но все-таки ты оказалась такая одна». «Надеялся?» — не очень поняла я. «Да, думал, что где-то есть еще одна добрая душа, вставшая на мою защиту 10 лет назад. Красивая девочка в воздушном платье, похожем на пирожное, с очень светлыми волосами и белой кожей», — перечислил он. А я невольно смутилась. «Похожее на пирожное, скажет тоже». 11, — поправила его. «И я не думала, что ты помнишь». «Конечно же, я помнил. Просто ты сильно изменилась за эти годы. Хотя, признаюсь, у меня возникла мысль, что это ты еще при самой первой встрече. А потом ты опять бросилась на мою защиту, прямо как раньше. Даже о последствиях не подумала». Анг усмехнулся. «Да какие могли быть последствия?» — скривилась я. «Разве что ты бы меня опять ударил». «Прости», — он резко посерьезнел. «Я тогда только приехал с отцом и был очень зол на всех, а еще совершенно не знал Ван Ларского. Отец потом объяснил, что ты пыталась меня защитить, а не наоборот». «А что же он не попытался заступиться? Ты же был очевидно избит. Те повреждения, ну, никак не мог оставить обычный выброс магии». Старое возмущение снова всколыхнулось во мне. Я не сразу поняла, что стою, сильно сжимая кулаки. Возможно, он не понял сразу. Все произошло быстро, и тут же началась суматоха. А возможно, не захотел ссориться с Даргнаутами. У них очень влиятельная семья, так что я его не виню, — легко ответил Анх. Ох уж эти Даргнауты! От одного воспоминания настроение снова поползло вниз, но мне не хотелось опять начать хандрить. А сейчас как понял, что это была я? По запаху. Я невольно опустила голову и принюхалась к себе. После интенсивной тренировки пахла я, мягко говоря, не розами. А Анх, заметив мое смятение, весело и открыто рассмеялся. «У тебя очень приятный запах, можешь не переживать». «А как ты вообще умудрился вспомнить запах спустя столько лет?» Я подозрительно взглянула на него. «У тебя такое невероятное обоняние?» «Да, я хорошо различаю запахи. Это врожденное. А твой просто запомнил». И пусть оттенки на темной коже были почти неразличимы, но я готова была поспорить, что сейчас на ней выступил румянец. «А ведь ты задолжал мне за помощь», — заметила я, все-таки немного увеличив расстояние между нами. «Если у Анха такой острый нюх, то мне бы не хотелось, чтобы сейчас он улавливал, как пахнет моя тренировочная форма». «Разумеется», — с готовностью отозвался он. «Тебе нужна ответная услуга или помощь?» «Скорее услуга», — решила я. «Вообще, в детстве я мечтала, чтобы ты меня поблагодарил. Но сейчас кажется, что это слишком просто», — поспешно добавила я. «А то скажет спасибо, и на этом все закончится». «Что именно?» — деловито поинтересовался Анх. «Мне бы хотелось, чтобы ты попытался наладить контакт с нашими одногруппниками». «Начинается», — закатил глаза парень. «Джейн, ты не понимаешь». «Нет, это ты не понимаешь. Под лежачий камень вода не течет», — решила я сумничать. «А ты заранее сдаешься. Давай попробуем вместе». «За ручку меня к ним поведешь», — сиронизировал Анх. «Да без проблем. Давай руку». И было очень забавно наблюдать, как здоровый и сильный парень прячет руку за спину. «Начнем с Лиенны. Она хорошая девушка, поверь. А когда узнает, что ты увлекаешься зельеварением...» «Я не то чтобы сильно увлекаюсь», — попытался увильнуть Анх. «Неважно», — отмахнулась я. «Главное, что точка соприкосновения найдена. А в случае Лии очень жирная точка». «Завтра займемся», — погрозила ему пальцем. На что парень только страдальчески вздохнул. Воодушевленным он никак не выглядел. «Ну ничего, моей решимости хватит на нас двоих». В корпусе мы разошлись, попрощавшись до завтра, а я поймала себя на мысли, что от моего плохого настроения не осталось и следа.